Рукописи или письма, написанные от руки, являются объектом наслоений агни. При этом во время писания устанавливается контакт с тем, кому пишется письмо. Энергия отдается как бы по двойному каналу, по линии контакта и через наслоение. Поэтому каждое письмо требует к себе очень внимательного отношения. Лучше не писать таких писем, ухватившись за которые, как за провод, вредящее сознание может передавать свои вибрации и тем наносить ущерб. Есть письма радостные и жданные, и ответ на них светел и ясно звучащий. Но есть и другого порядка, передающие воздействие тьмы или служащие для темных зацепкой, за которую они готовы крепко уцепиться, чтобы подбросить очередной вред.